мы живем. Те, которые пытаются нас контролировать, ездят у нас в город и на ладо-приорах и калинах. Пару раз приходилось бежать от этой машины. Рассказываю о том, чем увлекаюсь, как поняли, порой от ДНК открываюсь. Не ваша рэпчик смело, в кармане коробочек, одета я в кроссы с тремя повадками, приспущенные джинсы, капюшончик. Наберу бухла, я начну забивать пончики. Все пиздато рады, пью одновременно и кашляю. Ты тут думаешь, что вчера первый раз перед мамой подпалился? Братан, мама уже давно догадывалась, может, уже даже пару месяцев знает, что ты за компом под музыку втыкаешь. Но не говорит, короче, понимаешь. Когда нет прибора, ебашу прямо с сигареты, которую вытащил из пачки Честера. Потом еще немного строчек о том, как пацаны сегодня будут заценивать налепленные зажигалки комочки. О том, какой пиздатый план появился. В общем, я респектую всем нашим. Читая рыбчину, то должно идти от сердца. Я знаю, сегодня ты передашь трек другу на телефон. Поверь, мне нахуй не нужно покорять золотой граммофон. Нужно лишь только то, чтобы я раскачал весь район. Это не гон, это о том, как мы живем. В этот день я говорю, что Костя уже 6 часов сидит в аппаратах и смотрит на скалолазы. А то, что Серега поехал в другой конец города, чтобы привезти пацанам пороха. А так, если что, заходи в гости, тут угостят, и с тобой дадут город. Наша улица Мичурина, рядом Тульская, возле котельной тонированная девятка. По-любому для тебя будет лишняя пятка. Буду стоять с камешончиком, оценивать качество. И в общем не заморачиваться. Думаешь, набор слов, когда отойди в сторону, это не до твоих ног. Мышонок, можно просто Дэн. Я вкручиваю патрон так же быстро, как летает Porsche Cayenne. Так же можешь кинуть косе на салам, спросить как он. Хули на движухе, как джип Nissan. Значит, хуячим, заценен сегодня трек, тачки у Васи, на следующий день слышит свой риф всего района, еще позвонит и похвалит Вова. Йо, е, вот так вот.